Кивнув головой с легкой гордостью, Эдвард быстро успокоился и сказал: «Моргана, исходя из имеющихся у нас данных, оптимизируй руны в этих трех заклинаниях. Как пожелаете, сэр. Сколько времени это займет? 1 час 32 минуты 19 секунд. В таком случае, я пойду поем чего-нибудь». Более часа спустя Эдвард смотрел на оптимизированные руны перед собой с подрагивающими губами. Он думал, что создал шедевр, но Моргана обнаружила в них столько проблем. Он использовал свою ману, чтобы сотворить новое улучшенное заклинание, и обнаружил, что при том же количестве маны он может создать пламя размером в 3 раза больше баскетбольного мяча. Эдвард вздохнул, увидев этот результат. Вот оно, чудо искусственного интеллекта. Когда дело касалось магии, Эдвард был весьма горд, и по праву. В империи многие ученые или инженеры были на одном уровне с ним, а многие и превосходили его. Однако, когда дело доходило до магического таланта, он никогда не находил себе равных, за исключением Морганы. Он знал, что ему потребуется не меньше года, чтобы оптимизировать базовые заклинания до такого уровня, но маленькой эльфийке понадобился всего час, и она не работала на пределе возможностей. Это одна из причин, по которой он строго контролировал использование искусственного интеллекта в империи. Хотя он знал, что с ним прогресс империи будет еще быстрее, тем не менее, он по-прежнему настаивал на том, чтобы искусственный интеллект использовался только для помощи людям. Они могут помогать, ускорять исследования, выполнять многие долгие и утомительные расчеты, но продвижение любого проекта должно осуществляться под руководством людей или волшебников. Искусственный интеллект может быть только помощником. Немного подумав, он продолжил исследование новой магической системы. Создание 1-2 заклинаний было недостаточно, чтобы называться новой магической системой. Однако Эдвард не стал продолжать творить заклинания, поскольку обнаружил еще одну проблему. Точнее, он обнаружил то, что ему не понравилось. Он обнаружил, что очень трудно создать 2 магических круга одновременно. Поэтому он сосредоточился и нарисовал магические круги в воздухе. Однако, сделав всего 5 кругов, он понял, что больше не может, и Эдвард нахмурился. Он не стал предпринимать новых попыток, а продолжил практиковаться в гравировке руны в магическом круге. Через несколько часов он смог мгновенно выгравировать все 5 кругов, что означало, что он мог произносить 5 заклинаний одновременно. «С такой силой моей души я могу использовать только 5 магических кругов, а как насчет других волшебников?» Причина, по которой он хотел создать эту новую систему, заключалась в том, что он хотел, чтобы волшебники империи имели огромное преимущество в будущем, когда будут иметь дело с другими магическими цивилизациями. Однако до сих пор эта новая система не достигла желаемого результата. Конечно, Эдвард не стал сразу придумывать другой метод, а решил сначала создать другие заклинания и попробовать их. Итак, в течение следующих 3 месяцев он воссоздал многие заклинания из своей базы данных. Одна из хороших новостей, которая появилась в результате этого опыта, заключалась в том, что его новые заклинания были по крайней мере в 3-5 раз мощнее, чем магия драконьего языка. Но он все еще не преодолел ограничения в 5 магических кругов, и лишь некоторые из заключенных, на которых он проводил испытания, могли использовать 2 магических круга. Поэтому он приготовился использовать другой метод, чтобы преодолеть это ограничение, и решение этой проблемы было очевидным. Поскольку для начертания магических кругов требуется душа, то где же находится источник души в теле? В измерении души или пространстве души? Закрыв глаза, Эдвард обнаружил себя в пустом белом пространстве с воротами посередине. Это было его измерение души. Не раздумывая, он начал чертить заклинание внутри пространства и остановился только тогда, когда большое пространство заполнилось. Затем он вернулся в свое тело. Он не сразу активировал эти заклинания, но даже в своем теле он все еще мог видеть магические круги в своем сознании. «Интересно», — пробормотал он, — «похоже, я могу оставить заклинания там и использовать их позже. Я должен провести тест на то, как долго они могут там оставаться». После этого он отправился в другую комнату в воротах, которая представляла собой огромное безлюдное место, где ничего не было видно. Затем он использовал свою ману, чтобы активировать заклинание. 20 магических кругов появились перед ними, затем из этих кругов вылетели огненные шары, ледяные копья, лезвия ветра, молнии. Бум! Произошел разрушительный взрыв, способный мгновенно уничтожить несколько городов. Огромное количество маны окутало все вокруг, делая ситуацию еще более неуправляемой. Эдвард, паря в небе и глядя на разрушения внизу, удовлетворенно кивнул. При достаточном количестве маны я, вероятно, смогу использовать более 20 заклинаний одновременно. Удовлетворенно кивнув, он начал тренироваться. Он хотел обрести способность входить в измерение души, не закрывая глаз и не входя в глубокое состояние медитации, не используя заклинания. После еще 3 месяцев постоянных тренировок, проб и ошибок, с Эдвардом произошла магическая перемена. Его измерение души и разум словно слились воедино. Благодаря этому изменению он мог видеть врата истины внутри своего разума и выгравировать внутри них магические круги с помощью одних только мыслей. Глава 161. Водный курорт. Глава 161. Водный курорт. После того, как Эдвард совершил прорыв в своей новой магической системе, он был в восторге. Хотя ему еще многое предстояло сделать, прежде чем эта система будет доведена до совершенства, он был доволен своим прогрессом. В приподнятом настроении ему захотелось отпраздновать, и он подумал об Оливии. Он хотел увидеть ее после столь долгого отсутствия. Однако он не стал снова входить в мир, а создал клона и поместил в него свое сознание. Клон вошел в мир. Форт Брикс. Оливия, которая вернулась на север после того, как все уладилось, сидела в своем кабинете и просматривала документы. Почувствовав что-то, она подняла голову и увидела красивого мужчину с голубыми глазами, который стоял перед ней и улыбался. Вместо того, чтобы ответить такой же улыбкой, она усмехнулась. «Я думала, ты уехал», — вернулся в объятия своих 4 жен. «Возникло неотложное дело, и мне пришлось спешно с ним разбираться. Потом я увлекся новым исследовательским проектом и потерял счет времени. Я прошу прощения, ты исчез более чем на 6 месяцев. Если ты думаешь, что извинений достаточно, чтобы я тебя простила, то ты сильно ошибаешься. Я знаю, что ошибся, поэтому у меня есть для тебя сюрприз», — ответил Эдвард, все еще улыбаясь. Он не обращал внимания на то, что Оливия злится на него. Это лишь показывало, что ей не все равно. Если бы она была равнодушна к его исчезновению, тогда он бы забеспокоился. «Какой сюрприз? Мы едем на водный курорт». «Курорт?» – пробормотала Оливия, пытаясь вспомнить в уме информацию об империи. И снова она усмехнулась. «Ты просто хочешь увидеть меня в бикини». Эдвард пожал плечами. «Я не буду отрицать, что это один из моих мотивов». Оливия на секунду взглянула на него, но потом решила проигнорировать это. Аместрис был страной, не имеющей выхода к морю, поэтому здесь не было океанов. Кроме того, концепция бассейнов и курортов еще не была изобретена в этом мире, или, по крайней мере, не в Аместрисе. Она хотела получить такой опыт, поэтому, поворчав немного, она приняла его предложение. На самом деле, она думала только о том, что если она сильнее его, то она немного побьет его, прежде чем принять предложение. Оливия вздохнула, когда она сказала ему, что они могут уехать завтра, так как у нее есть дела до конца дня. Эдвард кивнул и стал ждать ее в Бриксе. На следующий день клон Эдварда телепортировался вместе с Оливией через врата мира за пределы вселенной. Увидев 2 Эдвардов, она нахмурилась. «Клон, да. Почему? Моя паранойя взяла верх», — ответил Эдвард, отстраняя клона. Он взмахнул рукой, и перед Оливией появилось голографическое изображение множества видов бикини. «Выбери нужный фасон, и Моргана напечатает его для тебя». Эдвард решил подождать в другой комнате. Он думал, что все продлится всего несколько минут, но он забыл, что это была женщина. К сожалению, даже ледяная королева не могла устоять перед соблазном покупки одежды. В итоге Эдварду пришлось ждать 3 часа, прежде чем Оливия подошла. Во время ожидания он много раз спрашивал себя, стоит ли оно того, однако, когда он увидел ее в синем костюме с прозрачной длинной ночной рубашкой, ее длинные светлые волосы, свободно уложенные, и большие темные солнцезащитные очки, он понял, что оно того стоило. «Моя дорогая, ты выглядишь потрясающе. Я прекрасно это понимаю». Эдвард улыбнулся, ведь ему всегда нравились уверенные в себе женщины. Полюбовавшись несколько секунд ее изгибами и идеальной фигурой, он повел ее в другую комнату. Как только Оливия вошла, ей показалось, что она попала в другой мир. Вокруг было много людей, как женщин, так и мужчин, как молодых, так и пожилых, стекающихся и наслаждающихся жизнью. Будь то у бассейна, в ресторане или в баре, они были повсюду. Когда Оливия удивленно смотрела на все вокруг, Она начала задаваться вопросом, где ты взял всех этих людей? Я думала, ты приехал сюда один, ты действительно хочешь знать? Спросил в ответ Эдвард. Скажи мне, я не такая ранимая, это клоны. Оливия посмотрела на него, желая, чтобы он объяснил. Когда я впервые попытался путешествовать в другие вселенные, я делал это, зная, что могу либо умереть во время процесса, либо навсегда затеряться в бесконечной пустоте, навсегда лишившись возможности вернуться домой. Поэтому я создал это место как способ общения с людьми и борьбы с одиночеством. Кроме того, они также служили запасным планом. Запасной план? Да. В случае, если я застряну где-то, я смогу использовать их как население для восстановления империи, а затем найти другой путь домой с помощью многих людей. Оливия кивнула головой, глядя на всех этих людей, задаваясь вопросом, что бы они почувствовали, если бы узнали, что они просто клоны кого-то другого. Не нужно их жалеть. По сравнению с другими их соотечественниками в империи, которые используются как пушечное мясо для войны или экспериментальный материал, они живут спокойно, наслаждаясь каждым днем, как отпуском. Я предполагаю, что ты не часто используете это место. Что же происходит с этими людьми во время вашего отсутствия? Я использую силу врат, чтобы заморозить их во времени. Как только мне нужно прийти сюда, я размораживаю их. Оливия кивнула головой, но больше не задавала вопросов. Следующие несколько недель она наслаждалась отдыхом на курорте. Она посетила множество водных горок, пляж, пятизвездочные рестораны, роскошные отели и даже кинопремьеру, которую Эдвард организовал специально для нее. В красивом платье она прошлась по красным дорожкам, где ее фотографировали бесчисленные папарацци. Кроме того, она наконец узнала, насколько огромным было это место. Это был не просто курорт, а большой город. Однако Эдвард сказал ему, что замораживание всего города во времени требует слишком много энергии, поэтому ему пришлось заморозить только жилую часть города. Однако, поскольку он хотел предоставить Оливии полный опыт современного отдыха, он создал больше клонов, вживил им необходимые воспоминания и заставил этих людей заселить город. После этого Эдвард водил ее на различные спортивные игры, смотрел балет, оперу и даже концерт. К сожалению, кроме американского футбола и регби, она не любила многие виды спорта или другие занятия. Больше всего ей нравилось наблюдать за военной подготовкой, которую Эдвард организовал для нее. Во время всего испытания она широко улыбалась. Жаль, что военная подготовка была основана только на армии 21 века, а не на полку армии империи, состоящей из волшебников и генетически модифицированных солдат. Тем не менее, Оливия осталась довольна. По ее словам, она узнала много нового, что планировала использовать по возвращении в Бриксы, в конечном итоге, в Аместрисе. Когда их свидание закончилось, Эдвард отправил ее обратно домой, а сам продолжил свои магические исследования. Глава 162. Цепной круг. Глава 162. Цепной круг. После более чем месячного отдыха Эдвард вернулся к своему напряженному графику магических исследований. Он зашел на испытательный полигон, который он создал для создания заклинания и их тестирования. Моргана, создай подкатегорию в разделе «Магия рун Аркана». Назови ее «Цепной магический круг магический массив». Как пожелаете, сэр. После этого перед Эдвардом появились голографическое перо и бумага, и он начал рисовать. Сначала он нарисовал множество магических кругов различного дизайна. Затем он начал располагать их вместе. Когда все магические круги были собраны вместе, он окружил их еще одним большим кругом. Таким образом, этот магический круг выглядел как большой круг с множеством маленьких кругов внутри. Когда все было готово, Эдвард не стал сразу же проверять результат. Вместо этого он вошел в виртуальное пространство, чтобы проверить его. За последние несколько месяцев, имея достаточно данных о рунах и магических кругах, Моргана смогла создать виртуальное пространство, которое могло имитировать эффект настоящих магических кругов. В течение следующей недели он проверял и исправлял все ошибки и недочеты в новом заклинании. Наконец, когда оно было готово, он испытал его. Эдвард стоял в пустыне с бейсбольным автоматом наперевес. «Готово, готово», — ответила Моргана. Затем перед Эдвардом начали появляться руны, образуя большой круг с множеством кругов внутри. Когда большой магический круг был сформирован, он кивнул головой маленькому эльфу. Автомат с непревзойденной скоростью метнул в него бейсбольный мяч, и Эдвард тут же использовал свою ману, чтобы активировать большой магический круг. Из круга вылетел белый свет и ударил по летящему мечу, после чего тот остановился в воздухе. На лице Эдварда появилась улыбка, и он сказал: «Наконец-то я могу использовать магию времени, не полагаясь на свои врата». К сожалению, улыбка длилась недолго. Его лицо стало жестким, он упал на землю и начал дергаться, как будто у него был припадок. Проклятие. Я забыл учесть количество маны, используемой для такого мощного заклинания. Более чем через полминуты он остановился и громко выдохнул. «Моргана, почему ты не напомнила мне?» «Учитель, я забыла», — ответила маленькая эльфийка, уклоняясь от его взгляда. «Ты забыла?» — спросил Эдвард, глядя на нее. «Отлично, ты забыла. В таком случае, почему ты ждала более 30 секунд, чтобы влить ману в мое тело? В последнее время моя система давала сбои, поэтому я опоздала с ответом». «Ты», — сказал Эдвард, понимая, что эта девочка сделала это специально. Возможно, она злилась на него за то, что он не включил ее в процесс создания этой новой магической системы. «Хорошо, в таком случае, я не дам тебе никаких кредитов за оптимизацию новой системы. Учитель, вы не можете этого сделать». «Нет, я могу». «Нет», — сказала маленькая эльфийка и начала плакать. К сожалению, Эдвард проигнорировал ее. Этот маленький эльф стал одержим идеей получения кредитов за свою работу. Из-за нее в империи по закону все волшебники или ученые, которые использовали Скайнет в своих исследованиях, должны были указывать ее имя. Эдвард догадался, что этот недостаток личности, вероятно, был результатом использования души Волан-де-Морта для ее создания. «Учитель, простите меня, я больше не буду этого делать», — плакала маленькая фиолетово-волосая эльфийка. «Ты должна знать, какое наказание тебе уготовано», — ответил Эдвард. Моргана кивнула головой и исчезла. Затем ее сознание опустилось в обычное человеческое тело. Затем это обычное тело начало писать: «Я не должна вести себя агрессивно и уважать хозяина». В течение следующих нескольких часов она снова и снова писала эти слова, даже когда ее руки сильно болели, она продолжала. Она перестала писать только после 100.000 го предложения. К тому времени ее маленькая рука онемела от боли. Пока Моргана размышляла о себе, Эдвард продолжал исследовать свою новую магическую систему. Он вошел в кузнечную комнату и достал обычный меч. Используя свое чарующее перо, он выгравировал на мече магический круг. Однако, в отличие от прежних случаев, когда для гравировки требовалась мана, в этот раз он использовал силу души. Закончив, он влил ману в меч и взмахнул им. Из него возник мощный огненный торнадо. Он был доволен тем, что его магию рун можно использовать для создания магических предметов. Однако он еще не закончил. С помощью одной из машин он увеличил изображение меча, пока не увидел атомы, из которых он состоял. В пространстве между этими атомами он начал рисовать магический круг. Из-за того, что круг был очень маленьким, Эдварду потребовалась помощь машин. Как только круг был нарисован, он приказал ему прикрепиться к одному из атомов. Затем произошло магическое изменение. Из одного микроскопического магического круга возникла связь, соединяющая все эти атомы. Кроме того, мана, находящаяся в металле этого меча, внезапно стала еще более активной. «Интересно», — пробормотал Эдвард. Он немедленно влил свою ману в меч, и из него вырвалось пламя. Вскоре пламя упало на кусок железа и осталось там, казалось, гореть вечно. Эдвард наблюдал за этим пламенем не менее 5 минут, прежде чем оно погасло. «Используя микрогравировку, магический круг приобретает какую-то особенность», — пробормотал Эдвард. Он догадался, что эта специальность, вероятно, горение. В отличие от предыдущего пламени, которое использовало только высокую температуру для сжигания предметов, это пламя обладало дополнительным магическим свойством, которое делало его сильнее. Эдвард продолжил испытывать новый меч, чтобы собрать данные, и его догадка оказалась верной. Независимо от того, куда попадет пламя, оно будет продолжать гореть в течение нескольких минут без дополнительной маны для поддержки. Чтобы собрать больше данных, он попробовал другую микрогравировку. Он использовал магический круг для заклинания «Клинок ветра». В результате меч получил специализацию «Острый». После этого обычное магическое железо могло легко разрезать металлы, которые были тверже и плотнее. Похоже, что это новое заклинание микрогравировки имеет большой потенциал. Концепция микрогравировки не была новой в империи. Многие виды исследований проводились и раньше. К сожалению, волшебные чары были невозможны для микрогравировки, а драконий язык недолго просуществовал. Но с этой новой системой Эдвард наконец-то добился успеха. Более того, он увидел огромный потенциал этого типа зачарований. Например, гравировка бесчисленных магических кругов и прикрепление их к разным атомам должны были дать разные результаты. Тем не менее, несмотря на этот революционный прорыв, Эдвард не стал продолжать свои исследования на эту тему. У него была еще одна идея для создания магических предметов. Глава 163. Гравировка сердцевины. Глава 163. Гравировка сердцевины. В кузнечной комнате Эдвард держал в руке белую сферу. Он удовлетворенно посмотрел на нее, затем сказал: «Моргана, начинай вводить ману». Вскоре после этого с пола полетел голубой свет и вошел в сферу. Этот процесс продолжался не менее 3 часов. Когда все было готово, Эдвард нарисовал в воздухе магический круг или модель заклинания «Огненный шар», а затем, управляя им, вошел в белую сферу. Сфера плавала перед ним. Затем Эдвард подошел к столу, на котором лежал меч. Под его контролем сфера вошла в меч. «Начни соединение», — приказал он. Как только он закончил свои слова, на боковой стороне клинка начал появляться рисунок, похожий на жилы, и Эдвард наблюдал за происходящим с затаенным дыханием. К сожалению, через несколько секунд по всему мечу пошли трещины, а затем он распался на части. Нахмурившись, он пробормотал: «Неужели лезвие слишком хрупкое, чтобы выдержать соединение?» Он еще несколько раз поэкспериментировал с тем же мечом, затем сказал: «Моргана, используй все имеющиеся у нас материалы для изготовления различных мечей. Расположи их от самого хрупкого к самому твердому». «Да, сэр. Мне использовать только магические руды?» «Нет, используй и обычные. В таком случае, на завершение уйдет 7 дней. Эдвард кивнул в ответ. В течение этих 7 дней он снова ходил к Оливии. Поскольку она была занята, они мало что делали, просто разговаривали большую часть времени. Конечно, Эдвард и в этот раз послал только клона. Через неделю он вернулся в свою кузницу, где перед ним лежали 1000 мечей. Не раздумывая, он положил белую сферу на тот, что был помечен 1, и начал тестирование. Как и предыдущие мечи, большинство испытанных мечей ломались. Только на 234-м мече соединение наконец-то удалось, и эксперимент Эдварда наконец-то удался. Хотя в самом начале он мог использовать самый твердый металл, он хотел собрать больше данных, поэтому без колебаний прошел через все эти трудности. Эдвард с удовлетворением смотрел на мечи, по всей поверхности которых были видны прожилки. На взгляд большинства людей, это мог быть обычный меч со странным дизайном. Однако на самом деле все было далеко не так. Сфера, которую Эдвард поместил внутрь, была маленьким карманным измерением, созданным им для хранения магических чар. Вместо того, чтобы выгравировать чары на мече, его поместили внутрь измерения. Эдвард использовал небольшую часть своей маны, чтобы активировать меч, после чего перед ним появился огненный шар диаметром около 100 метров. По логике вещей, этот меч должен быть способен создать огненный шар диаметром около 5 метров. Однако карманное измерение внутри меча содержало собственную ману. Поэтому, когда Эдвард активировал чары внутри меча, он также поглотил ману, находящуюся в карманном измерении, чтобы увеличить свою силу. Он снова взмахнул мечом, и появился еще один огненный шар. Однако на этот раз он использовал не свою ману для активации заклинания, а ману, находящуюся в карманном измерении. Это было еще одним преимуществом данного вида зачарования. Оно могло считаться магической техникой и использоваться обычными людьми. Есть 2 причины, по которым он хотел разработать такую технологию. Во-первых, это безопасность. Гравировка магических кругов на предметах облегчает другим людям их расшифровку. Имея достаточно времени, подготовки и ресурсов, можно расшифровать используемые руны и воспроизвести их. Эдвард должен заранее подготовиться к тому моменту, когда Империя столкнется с другими цивилизациями, и не дать им возможности легко проанализировать их технологию и воспроизвести ее. С этой новой технологией, которую он решил назвать «гравировка сердцевины», если только цивилизация не достигла стадии исследования и создания карманного измерения, им практически невозможно расшифровать его технологию. И даже если у них есть такая возможность, Империя может модифицировать карманное измерение так, что оно взорвется, когда кто-то попытается расшифровать его, тем самым стерев улики и защитив технологию, лежащую в его основе. Что касается основной причины, по которой он создал эту технологию, то она предназначалась для террористических взрывов. Если бы он захотел уничтожить цивилизацию тайно или без долгой войны, ему достаточно было бы только внедрить один из этих магических предметов в ядро цивилизации. Под видом обычного магического предмета процесс будет довольно простым. Как только предмет достигнет места назначения, программа, которую он оставит в карманном измерении, активируется и приведет к детонации. Пространственной энергии, высвобождаемой при взрыве карманного измерения, достаточно, чтобы уничтожить все, от планеты до целой Солнечной системы. Масштабы разрушения зависят от размера карманного измерения, и Эдвард без проблем увеличивает размер измерения. С помощью заклятия расширения размер любого созданного им измерения теоретически безграничен. Более того, он может даже поместить энергию пустоты внутрь карманного измерения, чтобы увеличить смертоносность. Однако, учитывая, насколько опасна эта энергия, он никогда не станет этого делать, если в этом нет крайней необходимости. Наблюдая за своим новым оружием массового поражения, Эдвард удовлетворенно кивнул. «Я много раз пытался соединить карманное измерение со своей душой, чтобы хранить в ней большое количество маны и использовать ее, когда это необходимо. К сожалению, мой эксперимент не удался, но мне удалось соединить его с неживыми предметами. С тех пор, как он научился создавать карманные измерения, изучая обжору, он хотел использовать это как способ хранения маны. Его идея заключалась в том, чтобы использовать тот же метод, который используют колдуны во вселенной Марвел для управления пространственной энергией, чтобы произносить заклинания. К сожалению, даже с его глубоким пониманием управления энергией, которое он получил, изучая алхимию этого мира, он потерпел неудачу. Поэтому он решил попробовать план, который заключался в том, чтобы соединить карманное измерение с измерением души. Таким образом, он мог бы использовать свои врата истины, чтобы выкачать из него ману и использовать ее для заклинаний. Но и это не помогло. Тем не менее, Эдвард не торопился. У него было достаточно времени, чтобы изучить этот метод. И даже если в итоге у него ничего не получится, все, что он должен сделать, это найти способ отправиться во вселенную Марвел и изучить их метод наложения заклинаний. Строя дальнейшие планы на будущее, Эдвард начал обдумывать свой недавний выигрыш. Пока что три метода ковки магии, которые он создал, имеют свои преимущества и недостатки. Тем не менее, их можно считать находящимися только в зачаточном состоянии, и у них еще много возможностей для роста и развития. Моргана, продолжая испытывать остальные сотни оставшихся металлов и записывая результаты. «Как пожелаете, сэр». Затем на ее лице появилось нерешительное выражение. Эдвард посмотрел на нее, затем сказал: «Да, ты получишь свою заслугу». С улыбкой на лице маленькая эльфийка поспешила провести свое исследование. Тем временем Эдвард вошел в ядро своих врат мира. Он готовился к обновлению. Глава 164. Новое улучшение. Глава 164. Новое улучшение. Попав в сердцевину врат мира, Эдвард сначала посмотрел на огромный философский камень в центре, затем его взгляд переместился на все чары в центре белой комнаты. Хотя он помнил их все отчетливо, он все равно сделал последнюю проверку. Закончив, он сел в медитативную позу и громко крикнул: «Моргана! Моргана, сервер 234 к вашим услугам, господин! Используй связь душ, чтобы войти в виртуальный мир, как пожелаешь». Закрыв глаза, Эдвард оказался в другой белой комнате, которая выглядела точно так же, как комната ядра врат. Затем, не раздумывая, он начал рисовать руны и магические круги. На этот раз он переводил чары в своих вратах с их первоначальной магической системы на новую магическую систему рун Аркана. Этот процесс длился 3 месяца. Все пространственно-временные чары, те, которые позволили ему выжить в пустоте, те, которые позволили ему использовать удачу для обнаружения других миров, те, которые позволили ему использовать судьбоносную звезду Гарри в качестве пространственной координаты для своего родного мира, те, которые распределяли энергию, все они и многое другое были переведены в новую систему. Однако Эдвард на этом не остановился. После того, как проект был завершен, и после того, как Моргана оптимизировала эти чары, у него появилась еще одна безумная идея – объединить их в трехмерную структуру, которая образовала бы полноценную систему. Поэтому он не стал выходить из виртуального мира и начал объединять эти руны вместе. При достаточном количестве данных виртуальное пространство могло стимулировать реальный эффект этих рун, поэтому Эдварду не нужно было рисковать, чтобы взорвать себя в процессе. Если что-то пойдет не так с рунами, пострадает его виртуальное тело. Эдвард открыл глаза, затем застонал от боли, держась за голову. Ему казалось, что миллион слонов топчут его разум. Ему даже казалось, что его душа вот-вот разорвется. К счастью для него, Моргана успела вовремя. Из земли появились три длинных шнура с инъекционными иглами и воткнулись в его шею и позвоночник. В его тело было влито зеленое зелье, которое тут же начало успокаивать его разум и душу. Через несколько минут Эдвард перестал стонать, и Моргана сказала: «Мастер, вы должны быть более осторожны в использовании расширения восприятия». «Я знаю», — ответил Эдвард, который все еще был немного запыхавшимся. «Сколько времени прошло?» «Год», — он мысленно кивнул. Причина такой бурной реакции заключалась в том, что он провел 20 лет в виртуальном пространстве, в то время как в реальной жизни прошел всего год. Из-за большой разницы в восприятии он превысил свой предел, и его душа была почти затронута. Как только симптомы ослабли, он сразу же вернулся к работе. С помощью своей духовной энергии или энергии души он начал создавать сложный трехмерный объект, состоящий из различных геометрических фигур и рун. Когда он закончил, новый магический круг выглядел как сфера, но при ближайшем рассмотрении казалось, что он постоянно меняет форму. Иногда казалось, что он состоит из множества различных треугольников, иногда из прямоугольников и треугольников. В общем, она была очень сложная и постоянно менялась, словно жила собственной жизнью. Когда Эдвард смотрел на этот свой шедевр, он улыбался с большим удовлетворением. 3D-зачарование, я с нетерпением жду 3D-моделей заклинаний, пробормотал Эдвард. Наблюдая за новым заклинанием, он заметил, что оно постепенно исчезает. Его это не удивило. Зачарования отличаются от заклинаний. Одни – постоянные, а другие – временные. Он тут же стал управлять философским камнем, чтобы обеспечить его энергией для поддержания формы заклинания. «Моргана, достань металлы, которые нам нужны для зачарования. Как пожелаете, господин». Сразу же после этого в комнате с ядром появилась куча магических металлов. Среди них были митрил, адамантин, орехалкани, белое золото, фиолетовое серебро, моносталь и даже металл, который он создал из философского камня, магиум. После появления этих руд Эдвард брал из них порции разного размера и бросал их в трехмерные чары. Без всякой паузы эти руды поглощались, и с поглощением чары становились немного реальнее. Когда все закончилось, он убрал ману, которая поддерживала чары, но они не исчезли и после этого. Взмахнув рукой, он стер и другие чары, которые были выгравированы на полу в другой магической системе. Помещение ядра несколько секунд тряслось, прежде чем остановиться, затем ядро начало подавать энергию в различные секции врат. Однако они не функционировали под действием новой системы. «Моргана, покажи отчет о состоянии новой модернизации. Есть много обновлений, например, увеличение контроля над пространственной и временной энергией. Однако эти вещи незначительны и могут быть пережиты позже. Самым важным обновлением на данный момент является система навигации по пустоте. Раньше нам требовалось 120 лет, чтобы путешествовать туда и обратно из нашей Вселенной в эту, но теперь это займет всего один год. А если отключить все остальные функции и использовать всю энергию на это, мы сможем резко сократить время». Эдвард удовлетворенно улыбнулся. Его следующий план предусматривал конфронтацию с истиной. Поэтому он подготовил для себя способ быстро убежать, если что-то пойдет не так. Честно говоря, ему не стыдно убегать от сильного противника. В конце концов, он не какой-нибудь рыцарь с чувством чести, который скорее умрет в бою, чем сдастся или убежит. Он волшебник, который делает упор на интеллект и мудрость, а бегство может считаться одной из форм мудрости. И если он хочет быть честным с самим собой, его можно считать темным волшебником после всех его сомнительных поступков. Таким образом, побег не является проблемой для любого темного волшебника, до тех пор, пока их жизни сохраняются. Немного подумав, Эдвард тихо пробормотал: «Теперь пора заняться вопросом моей маны и магического ядра». Глава 165. Ярус И. Глава 165. Ярус И. В голубой комнате Эдвард сидел в медитативной позе с закрытыми глазами. В своем измерении души он создавал трехмерный магический круг, немного похожий на воронку. «Первый шаг сделан», — подумал Эдвард, когда закончил. Сразу же после этого он направил магический круг из своего сознания в магическое ядро, расположенное возле сердца. Там Эдвард увидел кучу неясного голубого тумана, а в центре плавал магический круг. Он знал, что это визуальное проявление его маны. Под его контролем небольшая часть его маны была использована для активации круга. Сразу же после этого круг начал поглощать ману с одного конца воронки. Оказавшись внутри, заклинание сжатия энергии, расположенное внутри трехмерного магического круга, активировалось и начало оказывать давление. Эдвард наблюдал за процессом, затаив дыхание. Через несколько минут на другом конце воронки появилась капля жидкости, что привело его в восторг. Эта капля маны выглядела точно так же, как жидкая мана, которую он мог бы найти внутри узлов лей-линий. «Наконец-то у меня получилось», — подумал он про себя. Затем он стал активно управлять магическим кругом, чтобы ускорить процесс. Через три дня вся мана внутри его ядра превратилась в жидкость. В тот самый момент, когда процесс завершился, произошло нечто, не поддающееся его ожиданиям. Жидкая мана инстинктивно направилась к различным частям его тела, коже, мышцам, костям, органам и клеткам. При этом она, казалось, питала и укрепляла эти части тела. Эдвард почувствовал, что все его физические аспекты, такие как сила, скорость, нервная реакция, выносливость и многое другое, резко усилились. Как только это было сделано, его мана проникла в измерение души внутри его разума и начала питать его душу. Эдвард слегка застонал, так как процесс оказался на удивление очень приятным. Процесс длился еще час, прежде чем закончился. Затем Эдвард открыл глаза. Он проверил свое тело и почувствовал, как мощная энергия течет по его венам. Кроме того, он почувствовал, что продолжительность его жизни резко увеличилась. По его расчетам, он мог прожить несколько тысяч лет без использования эликсира бессмертия. Пока он сканировал свое тело, чтобы убедиться, что все в порядке, он вдруг нахмурился. В его голове внезапно появилось сообщение. Волшебник 4-го уровня. Он только что получил сообщение о том, что стал магом 4-го уровня. Это сообщение, казалось, глубоко проникло как в его душу, так и в ману. Что происходит? Пробормотал Эдвард, быстро соображая, как объяснить происходящее. Затем он вспомнил мимолетное замечание, которое услышал от Эльбиона. Как может волшебник низкого уровня? Это все, что Эдвард помнил из того разговора. Поэтому он вошел в свое мысленное пространство и начал просматривать это конкретное воспоминание снова и снова, чтобы услышать, что сказал дракон. Наконец, он вспомнил, как тот пробормотал, как мог жалкий волшебник 3-го уровня умудриться обойти мою кровную превентивную меру. Внезапно в голове Эдварда что-то щелкнуло. Он вспомнил о трех обнаруженных им ограничителях. Может быть, каждый из ограничителей соответствует уровню? Первый ограничитель соответствует уровню 1, второй – уровню 2 и так далее. Так должны ранжироваться волшебники и маги в моей вселенной. Теперь ему стало интересно, как эта информация появилась в его сознании. Может быть, она была записана в душе всех живых существ в этой вселенной, и когда они достигают определенного уровня, они получают сообщение. Или Эдвард был особенным? Желая узнать ответ на этот вопрос, он быстро начал экспериментировать. Он достал темного мага, который сломал 3-й ограничитель, и установил ему способ разжижения маны. Используя расширение восприятия виртуального пространства, темный маг не заставил себя долго учить. Затем, под обещание свободы, он попытался достичь уровня мага 4-го уровня. Пока Эдвард наблюдал за темным магом, сидящим со скрещенными ногами, произошел несчастный случай. Сердце темного мага внезапно разорвалось. Он нахмурился, и перед ним появилось голографическое изображение. На нем отображалась ликвификация маны темного мага. Просмотрев его, Эдвард быстро обнаружил проблему. Душа этого мага была недостаточно сильна, чтобы контролировать его ману, поэтому его магическое ядро взорвалось. Поэтому Эдвард изменил экспериментальный материал. На этот раз он использовал другую темную волшебницу с более сильной душой, и для надежности он скормил ей несколько зелий, чтобы принудительно увеличить силу ее души. Пока он наблюдал, как она проходит через тот же процесс, что и предыдущий парень, произошел еще один несчастный случай. У женщины темного мага началось кровотечение изо рта, носа и ушей. Итак, тело мага должно достичь определенного стандарта, прежде чем войти на 4-й уровень, иначе жидкая мана разрушит тело вместо того, чтобы укрепить его. К счастью, я уже придумал ауру для укрепления волшебников. Итак, Эдвард попробовал с 3-м темным магом. На этот раз он убедился, что этот человек обладает и телесной, и душевной силой, необходимой для того, чтобы выдержать процесс, и этот темный маг выдержал. Он немедленно появился перед этим рыжеволосым и бледнокожим магом, а затем спросил, какую информацию ты получил. Он попытался прочитать мысли этого парня, но не нашел никакой информации о том, как стать магом 4-го уровня. «Ва, ваше величество, в мой разум вошла информация о том, что я стал магом 4-го уровня», заикаясь, ответил темный маг. Он почувствовал инстинктивный страх, увидев Эдварда, который только кивнул, услышав это. Его теория была верна, однако, все еще оставалось место для совершенствования. Однако для дальнейших исследований ему нужно было дождаться возвращения домой. Он посмотрел на мага и, прочитав его мысли, понял, что тот немного раздулся после того, как стал более могущественным, так как планировал, как сбежать. Его низкий уровень окклюменции был ничем для Эдварда. По его команде проклятие, которое он поместил в тело темного мага, активировалось, и его мана стала непригодной для использования. Затем темный маг потерял сознание и был перенесен в свою камеру. Он все еще представлял ценность как материал для исследований. Что касается Эдварда, то он вернулся в свою исследовательскую комнату, чтобы продолжать увеличивать свою силу. Если все пойдет как надо, то он сможет достичь 5-го уровня за один раз. Примечание автора. Я внутренне спорил, стоит ли добавлять концепцию уровней в этот роман, так как она начинает звучать слишком по-синсийски, но в итоге я все же решил сделать это, так как этот роман находится под сильным влиянием чернокнижник в мире магов. Система ярусов – это хороший способ показать прогресс силы Эдварда на протяжении его пути и уровень угрозы, с которой он столкнется в будущем. Это своего рода отказ от ответственности. Не воспринимайте эту систему уровней слишком серьезно. В этой истории не имеет значения, на каком уровне находится угроза. Эдвард все равно может использовать свой интеллект, стратегию и технологии, чтобы убить противников более высокого уровня. Думайте об этом как о том, что Рик Санчес и доктор Кто, люди, которых можно убить пулей, все еще могут сражаться с богами. Конечно, я постараюсь сделать все возможное, чтобы это звучало правдоподобно. Следующая сюжетная линия покажет, что я имею в виду. Глава 166. Ярус 2. Глава 166. Ярус 2. Эдвард вернулся в голубую комнату, в которой он медитировал. Присев, он начал процесс увеличения своей маны. Комната, в которой он находился, была предназначена для удержания маны в окружающей среде, поэтому он мог поглощать ее, чтобы наполнить свое магическое ядро. Кроме того, как волшебник, его родословная могла естественным образом вырабатывать ману с течением времени. Поэтому Эдвард выпил новое зелье, чтобы ускорить этот процесс. Поскольку он злоупотреблял предыдущим зельем, у него выработался иммунитет к нему, поэтому ему пришлось разработать новое, используя другие волшебные растения и материалы. Каждый раз, когда он поглощал ману внутри своего ядра, она перерабатывалась и превращалась в жидкость магическим кругом. Медленно, количество маны внутри его ядра постепенно увеличивалось. «Процесс идет слишком медленно», – пробормотал Эдвард, который не хотел ждать. «Моргана, непосредственно впрысни ману в мое тело из ядра». Из земли появились трубки и начали вливать ману из философского камня в ядро врат. Эдвард быстро понял разницу между этой маной и предыдущей. Мана, которую он поглощал из воздуха, должна была сжиматься в жидкость по кругу, а та, что из камня, уже была жидкой. Это был не первый раз, когда Эдвард вводил ману в свое тело из камня, но в те разы она не была жидкой. Это изменение должно быть результатом его недавнего развития. Через 3 дня он ощутил чувство наполненности внутри своей сущности. Это было похоже на то, когда он прорвался через 3-й ограничитель, и его манда достигла 100-кратного уровня взрослого волшебника. Это означало, что Эдвард достиг предела 4-го уровня. Без паузы он начал гравировать в своем сознании новую 3-мерную модель заклинания. За последние 20 лет, проведенных в виртуальном пространстве, он сделал 3 вещи. Оптимизировал чары для своих врат мира и создал способ разжижения и застывания кристаллизации маны. Как только 3D-модель была выгравирована в его измерении души с помощью его духовной силы, он управлял ею, чтобы она вошла в его магическое ядро. После активации, к его удивлению, ничего не произошло. Он быстро проверил модель заклинания, чтобы понять, не ошибся ли он в чем-то, но все его расчеты были верны. Тем не менее, он все равно потерпел неудачу. Он попробовал еще несколько раз, но безуспешно. Нахмурившись, он пробормотал: Пришло время для плана, он отпарировал прочь и вновь появился в комнате, в центре которой находился очень сложный трансмутационный круг. В центре круга лежал синий философский камень. Эдвард сначала проверил камень, чтобы убедиться, что все в порядке. Этот камень можно считать идеальным философским камнем. Он сделан как из магии, так и из алхимии врат. Он содержал идеальное соотношение маны, души и жизненной энергии. Проверив камень, он проверил круг трансмутации. Прошло много времени с тех пор, как он создал этот круг как способ сплавить свое магическое ядро с философским камнем. Теперь, когда его знания возросли, он увидел несколько недостатков в конструкции, поэтому оптимизировал ее. Закончив работу, он приготовился сам пройти через этот процесс. Внезапно рядом с ним появилась Моргана и сказала: «Мастер, не хотите ли вы провести еще несколько экспериментов, прежде чем пробовать это на себе? Разве у нас уже не было достаточно данных?» «Разумеется, но лучше быть более осторожным». Эдвард задумался на мгновение, прежде чем кивнуть головой. Сначала он провел несколько сотен тысяч симуляций в виртуальном пространстве, затем использовал нескольких заключенных в качестве эксперимента. Когда все было готово, он лег в центр круга и активировал его. Из круга вырвался свет. Из сердца Эдварда внезапно появился голубой куб и поплыл рядом с камнем. Затем они, казалось, распались на крошечные частицы и начали смешиваться друг с другом. План Эдварда состоял в том, чтобы использовать основные идеи алхимии – разложение и восстановление. Он разложил и свое магическое ядро, и философский камень на основные материалы и восстановил их в нечто новое, используя преимущества обоих. Это тот же процесс, что и создание химеры путем соединения ДНК человека и ДНК животного. Как только все закончилось, в воздухе появилось голубое шестигранное ядро, которое вошло в сердце Эдварда. Сразу же после этого мощная сила начала опустошать его тело. Мана и жизненная сила камня разрушали каждую часть его тела, а затем восстанавливали ее. Будь то сердце, органы, кожа, мышцы, кости и т.д. Все было разрушено и восстановлено. Кроме того, мощная энергия души также быстро увеличивала силу его души, и этот процесс не был мирным. Несмотря на всю боль, которую он испытывал, ему все же пришлось закалить свой разум и сохранить определенный уровень сознания, иначе буйство маны и жизненной силы было бы более разрушительным. Процесс усиления длился целый день, прежде чем Эдвард поглотил всю жизненную силу камня, и мана вернулась в его ядро. Однако все было еще не закончено. Как только его душа была укреплена, ему предстояло пройти еще одно испытание. Возмущение, оставшееся от душ, из которых был сделан философский камень. Хотя Эдвард использовал души клонов и даже очистил оставшуюся в них обиду, он не мог полностью избавиться от нее. На самом деле он хотел призвать демонов и использовать их души для создания больших философских камней. К сожалению, иногда он не мог призвать большое их количество. Кроме того, хотя душа демона была более могущественной, чем у обычного мага, она была грязной, полной безумия и хаоса. Очистить душу демона было крайне сложно. Империя пыталась изобрести светлую магию для их очищения, но до ухода Эдварда результат был посредственным. В своем измерении души душа Эдварда наблюдала, как более 100 000 человек смотрели на него с ненавистью и безумием. Он мог слышать их постоянное безумие и жалобы. Тут же он начал читать песнопения на санскрите, и из его тела исходил золотой свет. Как только свет коснулся этих душ, их лица постоянно менялись от спокойствия до гнева. Это было похоже на то, как будто два человека боролись за одно тело. В настоящее время Эдвард использовал буддийскую магию из Индии. Согласно исследованию, проведенному ранее империей, эта магия имела определенный эффект для успокоения душ или призраков, полных обид. В течение следующей недели Эдвард продолжал читать нараспев, и свет быстро увеличивался в размерах. Затем все обиды исчезли из его измерения души. Эдвард открыл глаза и нахмурился, посмотрев на свою руку. Он увидел крошечное черное пятнышко в центре. Он знал, что, хотя ему удалось удалить обиду этих душ, его собственная душа все еще была загрязнена. И хотя этот уровень загрязнения был для него пустяком, он не хотел, чтобы на его душе осталось хоть какое-то пятно. Первой его мыслью было отсечь это загрязнение, а затем медленно исцелить свою душу. Однако он решил медленно удалить ее. Хотя этот процесс, вероятно, продлится десятилетия, для него это был способ изучить душу и загрязнение. Приняв решение, Он покинул измерение души и вернулся в свое тело. Он встал с земли в центре круга трансмутации. Эдвард чувствовал, как сильная мана течет по его венам. Он сразу же осмотрел свое магическое ядро, а затем пробормотал. Так вот оно как. Наконец-то он понял, почему его метод кристаллизации маны не сработал. По сути, он превращал магическое ядро в псевдофилософский камень. Хотя этот вид камня еще менее мощный, чем меньший камень, использующий эмоции, он все равно требует большого количества энергии души для связывания или содержания. В противном случае процесс не будет успешным. После осознания проблемы он понял, как позволить магам в империи достичь 5-го уровня. Для этого требуется определенное количество энергии души. В то же время у него есть план, который еще больше разделит силу магов 5-го уровня. Будут обычные волшебники 5-го уровня, затем люди, которые могут использовать малый камень для слияния своего магического ядра, затем люди, которые используют большой камень, и, наконец, только членам королевской семьи и конкретным людям из отряда призраков будет позволено использовать совершенный камень, который использовал он сам. Он мог предвидеть, что чем лучше камень, тем могущественнее будет маг 5-го уровня. Кивнув головой в знак удовлетворения, Эдвард проанализировал информацию, которая только что всплыла у него в голове. Это был тот факт, что он достиг 5-го уровня. Что касается 2-го яруса, глава 167, сила и способности, глава 167, сила и способности. Эдвард узнал, что он только что получил новую силу или способность, космическая осведомленность, которая дала ему возможность знать все, что влияет на него во вселенском масштабе. Как человек, прочитавший несколько комиксов в своей прошлой жизни, он знает, насколько сильна такая способность. Он сразу же попытался использовать ее, однако ничего не произошло. Тогда он понял, что все еще находятся в пустоте, а не в какой-либо космической вселенной. По сути, он стоит в среде, которая недоступна пространству и времени. Поэтому, если только его способность не разовьется до гиперкосмического уровня, он ничего не сможет сделать. Поэтому он немедленно отправил клона в мир стального алхимика со своим сознанием. Как только клон достиг места назначения, он активировал свою новообретенную силу, и на его голове появилась информация. Истина 11 уровня, существо, единственной целью которого является распространение и контроль концепции алхимии во всех существующих вселенных. К сожалению, по какой-то причине он все еще привязан к этому миру и пока не может покинуть его. Постояв несколько секунд, он вернулся к вратам. В его сознании появилась и другая информация, и он начал просматривать ее, думая про себя. Ну, похоже, что эта сила имеет некоторые ограничения, основанные на разнице в силе угрожающего мне человека, но с ее помощью я все еще могу использовать для сбора информации. Среди полученной информации были слабые стороны истины. Хотя это было всего несколько слов, они все равно вдохновили Эдварда. Некоторые из теорий, которые я придумал о нем, оказались верными, пробормотал он, а затем усмехнулся. С таким количеством информации у моего плана больше шансов на успех. Затем Эдвард быстро успокоил свои эмоции. Хотя он был рад новой способности, он знал, что космическая осведомленность не является всемогущей способностью. Если во Вселенной произойдет что-то, что не затронет его, его способность не сработает. Кроме того, как он знал из комиксов, некоторые люди невосприимчивы к силе космической осведомленности. Кроме того, он хотел узнать, почему у него есть такая способность. На данный момент у него было две теории. Первая заключалась в том, что он только что стал волшебником 5-го уровня. Другая, что он поглотил философский камень. У каждого из гомункулов были уникальные способности, дарованные им их камнями, так что это могло бы объяснить это. Однако Эдвард не спешил искать ответ, ведь ему еще предстояло пройти несколько тестов, чтобы проверить свою новую силу. Он направился в выручай комнату, которую установил внутри врат. Моргана, воссоздай планету Земля, на основе старой эпохи, а не нынешнего времени. Мастер, это потребует более 5% энергии из ядра. Это очень много, но все равно сделай это. Войдя в комнату, Эдвард оказался на улицах Лондона с высокими зданиями и машинами по всей улице. Единственным отличием было то, что вокруг не было живых людей. Потратив несколько секунд на воспоминания, он отпарировал на континент Азия. Под ногами Эдварда появился небольшой магический круг с ним в центре. Затем, под его контролем, Диаметр круга начал увеличиваться. Всего за несколько секунд магический круг уже покрыл весь континент Азии. Наконец Эдвард использовал свою ману, чтобы активировать заклинание. Земля стала красной, во всех городах, во всех странах Азии появились трещины. Здания начали падать одно за другим, разрушая всю возможную современную инфраструктуру. Однако это был еще не конец. Из-под земли вырвались огромные столбы пламени, температура которых была достаточно высокой, чтобы сжечь все на своем пути. Столбов пламени было не несколько десятков, а тысячи, если не больше. Они охватили весь континент. Процесс продолжался в течение 5 минут. Когда все закончилось, Эдвард парил в воздухе, наблюдая за уровнем разрушений, которые он произвел. Земля была огненно-красной, как будто ад был перенесен на землю. Большинство зданий и домов были расплавлены, не оставив ничего неповрежденного. Он представил себе, какой ужас произойдет, если человеческим жизням придется пережить такое. Похоже, что в будущем мне придется следить за всеми волшебниками 5-го уровня в империи. Если все они смогут нанести такой урон, нет, даже если они смогут уничтожить только самый маленький континент, они все равно будут представлять большую угрозу. Согласно полученной им информации, все волшебники 5-го уровня могли уничтожить континент, поэтому в будущем ему придется следить за теми, кто достигнет этого уровня. Он примет закон о том, что все волшебники 5-го уровня и выше должны проходить обязательную психологическую экспертизу через определенное количество лет, чтобы выяснить, нет ли у них склонности к разрушению или к тому, чтобы власть захлестнула их с головой. Кроме того, он должен установить меры на каждой планете, которую занимает империя, на случай, если могущественный волшебник выйдет из-под контроля и начнет использовать заклинания разрушения в больших масштабах. Множество идей промелькнуло в голове Эдварда, пока он размышлял над тем, как действовать дальше. Когда он вернется назад, он может предвидеть, что первыми людьми, достигшими 5-го уровня, будут королевская семья и некоторые члены отряда призраков. И это не только потому, что он владеет методом продвижения, но и потому, что большинство из них достаточно талантливы и имеют ресурсы, чтобы быстро пройти 4 и краткое уровень и достичь 5-го. Как только это будет сделано, они смогут помочь придумать контрмеры. Давайте продолжим тест. Сначала он проверил свою ману и понял, что четверть ее ушла во время последней атаки. Подождав 5 минут, пока она вернется к пику, по взмаху руки появился красивый посох, украшенный драгоценными камнями. Он начал направлять свою ману на посох, который служил усилителем. В воздухе появились бесчисленные руны, образующие множество магических кругов внутри одного большого. Эдвард использовал цепной круг, магический массив или суперзаклинание, как он любил его называть. Этот метод может быть использован одним волшебником или многими, работающими вместе. Он позволяет волшебнику использовать мощное заклинание, превосходящее его обычные возможности. Единственным недостатком является то, что оно не может быть мгновенным и требует времени. Через минуту суперзаклинание было закончено, затем появился огромный огненный шар, больше похожий на солнце. Под контролем Эдварда огненный шар опустился на планету Земля. Он сжег все слои земной коры, пока не достиг ядра. Затем планета взорвалась. Паря в космосе со щитом вокруг себя, Эдвард пробормотал про себя: «Раз я могу уничтожить планету, разве я не должен быть 6-го уровня?» Конечно, он просто шутил, так как на самом деле он не мог уничтожить планету. Причина взрыва планеты заключалась не в огненном шаре. Это была реакция, которая произошла после того, как огненный шар смешался с магмой ядра планеты. Иначе говоря, огненный шар может нанести катастрофический ущерб планете, но не уничтожить ее. Вдобавок ко всему, этому мощному заклинанию требовалась целая минута перед активацией. Ни один враг не дал бы ему столько времени. А если бы кому-то удалось заставить огненный шар взорваться раньше времени, не достигнув ядра, он никак не смог бы уничтожить планету. Проведя эксперимент по проверке уровня своей силы, Эдвард покинул выручай комнату, чтобы восстановить силы. На последнее заклинание ушла почти вся его мана. После достижения 5-го уровня Эдвард не использовал ни зелья, ни другие средства для быстрого увеличения маны. С годами он начал замечать, что такой подход нагружает его тело и магическое ядро, поэтому он решил медленно медитировать и поглощать ману из воздуха. Тем не менее, ему осталось проверить последнюю вещь. В его измерении души появился простой магический круг, затем он управлял им, чтобы присоединить его к своему магическому ядру. Сразу же после этого внутреннее измерение его ядра увеличилось в размере, что позволило ему вместить больше маны. Несмотря на новый рост его силы, количество маны, которое могло вместить магическое ядро Эдварда, всегда было в 100 раз больше, чем у взрослого волшебника. Процесс разжижения и кристаллизации маны, который он создал, позволил ему изменить только качество маны, но не ее количество. Однако теперь, используя чары расширения, которые были переведены на новую магическую систему, он наконец-то преодолел свой предел. Глава 168. Старение. Глава 168. Старение. Эдвард читал исследование о разнице в силе между ортодоксальным магом 5 уровня и магом 5 уровня империи. Для ортодоксального мага он попросил магла с магическим талантом создать магическое ядро на основе исследований Гермионы. Затем человек выгравировал в ядре магический круг расширения. Когда их мана достигла определенного уровня, он также получил сообщение о достижении 5 уровня. Затем Эдвард заставил его сразиться с другим магом того же уровня, который использовал твердую ману. Результат порадовал его. Это было сокрушительное поражение. При использовании того же заклинания сила мага с твердой маной была от 2 до 5 раз сильнее. И это только тот маг, который не использовал философский камень. Таким образом, Эдвард мог предвидеть, что когда волшебники и маги империи столкнутся с другими магическими цивилизациями, они легко одолеют большинство людей, за исключением, возможно, нескольких одаренных личностей. Конечно, это только теоретически. В конце концов, в этом мире нет ничего невозможного. Он сделал все, чтобы создать магическую систему, которая дает преимущество народу империи. Что касается того, что произойдет позже, он не может это контролировать. Моргана, приготовься перейти в режим полного исследования. С этого момента я буду переносить все заклинания, имеющиеся в арсенале империи, в новую систему рун Аркана, приказал Эдвард. До этого он перенес лишь несколько десятков из них, но теперь он был готов сделать все. Учитель, если вы это сделаете, это займет много времени. Так почему бы тебе не позволить мне сделать это вместо тебя? Эдвард покачал головой. Причина, по которой я это делаю, в том, что я могу лучше познакомиться с этой новой системой. Поскольку он создал эту магическую систему, он хотел быть знакомым с ней и быть лучшим в ней. Кроме того, когда он закончит, волшебникам, вернувшимся в империю, не придется выполнять подобную работу по переводу. Они смогут получить доступ к полной системе. Затем они смогут отталкиваться от нее и вносить в нее свой вклад, создавая новые заклинания, которых еще не существует. Как только Эдвард закончит и вернется в империю с этой новой полной системой, магия и технологии империи резко возрастут. Кроме того, у меня есть еще один проект для тебя, над которым ты должна поработать, сказал Эдвард. 2. Если быть точным, перед Морганой появилось голографическое изображение с двумя документами. Один был помечен как проект вмешательства в щит пустоты, а другой назывался проект передача полномочий. Мне нужно, чтобы ты использовала все свои вычислительные способности, чтобы обеспечить успех этих двух проектов. Если понадобится, отключите все остальные проекты, чтобы сосредоточиться на этих, приказал Эдвард.